Вы слушали белорусский детектив Виктора Потапенко «Встречная полоса». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».